музыка и аромат начала мира. На небе вечная луна и звезды. Здесь она научилась быть сильной и решительной, научилась желать и бороться, чтобы достигнуть желаемого. Научилась не бояться, смело смотреть вперед, проявлять инициативу. Вдали на реке свет, может быть, это лишь отражение звезды? Всякий шум заглушает огромные волны, развивающиеся о горы песка. Зато полная луна освещает дюны мягким нежным светом. Тиэт различает неясную тень у подножия холма. Человек, видимо, не знает, на что решиться. Тиэт поднимается, смотрит, догадывается, узнает. Тетка и племянник лицом к лицу. На Кардо шорты и майка клуба «Палмейрос», который Тиэт послала ему. Он смущенно улыбается. «Благословите, тетя. Мама велела отвезти вам пакет. Он там внизу, команданте». «Только-то?» «Она сказала, чтобы я остался помочь вам». «Но ты же не хотел приезжать?» Парень смущается, пытается сделать какой-то жест, опускает глаза. Вместо ответа он, заикаясь, с гордостью сообщает. «Там целый праздник по поводу освещения. Весь народ на улице. Говорят, что вы, тетя...» «Ты боишься остаться, не так ли?» Ответ читается в смятении, отразившемся на лице, открытым лунному свету, искренним и бесхитростным. Тиэта продолжает. «Скажи мне, ты грезишь обо мне?» «Говори правду!» Юноша опускает взор. «Каждую ночь. Простите меня, тетя, это невольно». «И ты боишься? Убегаешь от меня?» «Нет смысла ни бежать, ни молиться. Даже во время молитвы я думаю о вас, вижу перед собой». «Ты находишь меня красивой?» «Очень. Красивой и доброй. А я то ли испорчен по натуре, то ли меня наказал Бог». «Наказал? За что?» «Не знаю, тетя. Если ты не хочешь остаться, можешь уходить. Сразу, сейчас же». Она жестом отсылает его, ложится снова на песок, выставив тело на показ. Юбка задралась, кофточка не застегнута. Голос Рикардо доносится как бы издали, из глубины времени. «Я боюсь оскорбить Бога и вас, тетя, но мне хочется остаться». «Здесь, со мной?» «Если вы разрешите, тетя». Глаза его загораются. Вдалеке вспыхивает фейерверк, поднимающийся кверху. Звезды, зажженные народом Агресте, в честь и во славу знаменитой дочери, богатой и могущественной вдовы, влиятельной Сан-Пауловки. Тиэта, улыбаясь, протягивает руку. «Не бойся. Ни меня, ни Бога. Иди сюда». Луна, звезды, море, такие же, как в прошлом, одни и те же. Какое значение имеют возраст, родство сутана-семинариста? Третий эпизод. Прогресс приходит в глушь, или Жанна д'Арк Сертана. Первое нашествие супергероев-инопланетян на территорию Агресте произошло ближе к вечеру, в душный час, когда уже никто обычно не нарушает покоя местных обитателей. Из торговых заведений, открытых по установившемуся здесь обычаю с 8 до 12, из 14 до 18, только в лавке Плинио Шавьера было некоторое оживление, впрочем, довольно подозрительное. 2-3 раза в неделю, именно в этот час, когда покупатели отсутствовали, торговец бакалейными товарами, уважаемый гражданин, отец семейства, позади тюков вяленого мяса занимался тем, что запускал руки под юбку незамужней синиры. Повернувшись к полкам, та делала вид, будто ничего не замечает и не чувствует. С улицы вдруг послышался оглушительный грохот, грубо нарушив их приятное времяпрепровождение. Выскочив на улицу, синира не могла сдержать крик ужаса. Неведомая чудовищная машина надвигалась на нее с ревом. Огромные колеса вязли в земле. Она выпускала в воздух зловонный черный дым, через трубы и какие-то другие отверстия,